Глава 6. Дрессировка красных драконов. Через несколько дней госпожа Дора привела меня в новое место, которое находилось за пределами города. Там было окруженное стенами здание, в котором присутствовали несколько человек. В здании было несколько входов, к одному из которых и полетела госпожа Дора. А я, естественно, последовал за ней. Мой нос наполнился запахом доселе невиданных существ. Не настолько ужасным, чтобы зажать нос, но хочешь не хочешь, а поморщишься. И дело не только в запахе. В мире демонов они были и примерно такие же. Также в здании были слышны самые разные звуки. Нет, не жуткие. Ностальгические. Стоило ли спрашивать, где мы? Более-менее я и так догадывался. Госпожа Дора тут же увидела в моих глазах немой вопрос и сказала: «Здесь мы дрессируем драконов!» Тут же заметила мое непонимание госпожа Дора. «А...» Ответил я ей и осмотрелся. Я слышал об этом месте. Члены драконьей расы могут летать, создавая силовое поле своими собственными крыльями, развивая достаточно большую скорость. Однако драконья сила не бесконечна, так что дальние полеты – дело изматывающее. Так что на большие расстояния летали верхом на красных драконах. Они меньше других драконов, но летать могут дальше. Однако они буйные по своей природе. В конце концов, мы с ними были природными врагами. Они нападали на нас и ели. Так что мы стали их дрессировать и приручать. Отлавливали, учили, что драконья раса выше в иерархии, после чего делали из них ездовых животных. «С сегодняшнего дня ты подчиненный. Работать будем здесь!» «Понял. Я собиралась хоть раз привести тебя сюда, даже если бы ты в итоге не со мной работал. В мире драконов отношений с такими драконами не избежать, так что знать бы не помешало!» После этого обмена фразами мы двинулись внутрь здания. Внутри оно оказалось больше, чем снаружи. На ходу я задал госпоже Доре вопрос. «Почему вы попросили, чтобы я работал на вас?» «Послушав твой разговор с господином богом-драконом, я подумала, что эта работа будет оптимальной». «Оптимальной?» «Другие не имеют к дрессировщикам драконов претензий». «Может показаться, что дрессировка драконов – дело неблагородное, но на самом деле многие драконы в этом мире были домашними животными. Драконы-воины всегда летали на них и сражались бок о бок с ними, так что они были не просто домашними животными, а боевыми и фактическими товарищами. Мир драконов – суровое место, в бою могут умирать даже красные драконы, поэтому многие были глубоко благодарны госпоже Доре за ее работу. Да, не всегда было возможно выходить смертельно раненого дракона, но никто не винил госпожу Дору, когда у нее это не выходило. В драконьей расе не было принято винить тех, кто сделал все возможное, так что дрессировка драконов была для меня идеальной работой. Это займет время, но молва обо мне будет ходить везде. Плюс работа скромная, так что зависти можно не бояться. Ты был потрясающим учеником. Я бы хотела держать дракона твоих талантов под своим крылом. Для меня честь такое слышать. Я немного смутился от похвалы госпожи Доры, но она не смотрела на меня, уверенно идя по коридору. Вскоре из узкого коридора мы вышли в широкий, да такой, что по нему мог пройти красный дракон. В коридоре было множество проходов в клетки, в которых, свернувшись, лежали красные рептилии. «Это красные драконы!» «Они, на удивление, тихие». Красные драконы славились своей свирепостью. Они нападали на все, что только встречали, а после чего съедали. Однако перед нами просто лежал один и смотрел на госпожу Дору пустым взглядом. Я впервые видел красного дракона вживую, и он совсем отличался от того, что я представлял. Этого уже выдрессировали. Дальше по коридору можно найти драконов, которые еще ведут себя как дикие. Понятно. Что я буду делать? То же, что и все новички с древних времен. Мы пошли дальше по коридору. Звуки, что издавали драконы, становились все громче, как и говорила госпожа Дора. До моих ушей донеслось хлопанье, будто от крыльев. Чем дальше мы шли, тем крепче были клетки, удерживающие более буйных драконов. Но от одного взгляда госпожи Дора они тут же притихали. Тут держат тех, которых дрессировали несколько лет, так что они все еще достаточно дикие. Когда они решают, что они на одной стороне с расой драконов, их перемещают туда, где больше наших. И мало-помалу они становятся все ближе к Кеосу. В самом конце те, которых только начали дрессировать, они все еще такие же дикие звери. «Я буду их дрессировать?» Спросил я, так как думал, что осталась только самая дальняя часть коридора. «Как будто я могу доверить самую важную и опасную работу новичку, дурачье! За мной!» Осадила меня госпожа Дора и повела меня в ответвление между клетками. Когда мы прошли дальше, я услышал ужасный крик. Наверное, это был неприрученный, по-настоящему дикий дракон. От рычания гигантских ящеров по спине не может не пробежать холодок. А если услышать его совсем рядом, то могут и колени отказать. Даже я с опытом охоты в мире демонов замер на мгновение. Ну да, все-таки где маг зверя, а где драконы в плане опасности? Если бы передо мной не шла госпожа Дора, я бы, наверное, и не смог бы заставить себя идти дальше. А она видела меня насквозь. «Что такое? Сдрейфил?» Спросила она, смотря на меня своим обычным холодным взглядом. «Нет, просто удивился». «Отлично, если тебе от этого стало неуютно, с работой ты не справишься». «Я должен постараться больше. Впереди у меня не самая обычная работа, но, наверное, она безопаснее сражений», — подумал тогда я. Мы пришли к клетке красного дракона, который был гораздо меньше остальных. Тогда я подумал, что он просто еще не вырос. Он выглядел взволнованно, тяжело дышал и рычал. Он побаивался нас, поэтому прилип к стене, готовясь кусать. О полете на нем мечтать было еще рано. «Ты будешь дрессировать этого!» «Так точно!» «Учить ничему не буду! С драконами лучше на собственной шкуре все прочувствовать!» Госпожа Дора шаг за шагом учила меня всему, кроме полетов, так что у меня вдруг появилось чувство, будто меня выкинули из гнезда. Но тогда мы были учителем и учеником, а сейчас мое обучение уже окончено. Теперь я стал ее коллегой, так что вполне естественно ждать от меня самостоятельности. «Если подумаешь, что с ним ничего не выйдет, можешь его убить!» «Убить?» «У тебя где-то год!» Сказала она, оставляя меня и рычащего в углу дракона. Вот, передо мной угрожающий мне дракон. Я стоял перед ним и думал, что мне с ним делать, как заставить его подчиниться. Избить? Нет, он мал. Почти любой из нас мог избить его и притащить сюда, а раз он не подчиняется, то разницу в силе еще не осознает. Так что избивать его будет бессмысленно. Немного подумав, я ушел, вернувшись в коридор, где поприветствовал соплеменника, которого мы с госпожой Дорой прошли по пути. «Здравствуйте. С сегодняшнего дня я работаю на госпожу Дору. Меня зовут Лаплас». «Новичок? Я Гала». «Можно вопрос, господин Гала?» «Думаешь, я решил сдаться и спросить совета у старших?» «Нет, совсем нет». Госпожа Дора сказала почувствовать все на своей шкуре, так что просить помощи было против ее слов. Но я подумал, что мой метод потребует некоторой подготовки. «Где хранится корм для драконов?» «А, это вон туда». «Да, корм. Идея простая, но я подумал, что еда весьма важна. В дикой природе поиск еды – это вопрос жизни и смерти, так что с нее я и решил начать. Я пошел туда, куда указал Гала. Попал на склад, и отвечающий дал мне дневной рацион – огромный кусок мяса красного дракона. Драконы ели себе подобных. Да, драконья раса ест драконов, но не себе подобных. Это и отличало нас от диких зверей. После этого я вернулся к тому красному дракону с его кормом. Первый важный этап – наполнить его желудок. Но дракон просто смотрел и рычал, будто говоря, «Не нужно, уходи». Даже когда я положил мясо перед ним, он на него даже не взглянул, всем своим видом показывая, что ничего от меня есть не будет. Может, он посчитал, что я хочу его отравить. Не сработало. Идеи иссякли. Эй, это же только первая попытка. Это я сейчас так думаю, а тогда у меня и вправду больше не было идей. Я долгое время жил диким зверем в мире демонов, потом меня обучили в мире драконов. Я не мог так взять и сдаться. А, точно! Нет, еще осталась идейка. Опыта у меня было немного, но я знал один способ произвести сильное впечатление. Давай-ка дадим тебе имя. Имя. Да, имя. Я думаю, что без имен выстраивать иерархию – плохая идея. Когда имя дали мне, я почувствовал, что произошло нечто важное. С того самого момента я будто переродился, поэтому я дал имя и ему. В те времена мы обычно драконам имен не давали. Мы различали их по видам, но не по особям. Тебя будут звать... Но я впервые давал кому-то имя, так что в голову оно не лезло, и мне пришлось стоять в раздумьях перед рычащим драконом. Погоди! Дракон вдруг напал, наверное, приняв мои действия за проявление слабости. Без усилий схватил я его за верхнюю челюсть. По сравнению со скоростью госпожи Доры, ужасающий ящер, считай, стоял на месте. Разница была колоссальная. Благодаря тренировкам я научился как следует управлять боевым духом, так что я даже не стараясь на полную, без проблем справлялся с небольшим драконом. И как бы он ни дрыгался, его верхняя челюсть оставалась на одном месте в воздухе. Он пытался вывернуться, кусать мою руку, но безуспешно. Потом в его памяти всплыл опыт прошлых дрессировок. Испугавшись боли, он затрепетал крыльями в тщетных попытках убежать. Его челюсть все еще оставалась на одном месте, и, как он ни вертел телом, высвободиться не смог. Через некоторое время он устал и перестал дрыгаться. Салиакт. Да, теперь тебя зовут Салиакт. В тот момент, наконец, придумал я. Услышав это, дракон медленно посмотрел на меня, и в его глазах отразился гуманоидный дракон с волосами опасных цветов. Не такой, как остальные. «Салиакт!» — повторял я, пока он смотрел на меня. Естественно, смысла в имя я не вкладывал, но я наконец решил, как его назвать. Красные драконы буйны, но умны, так что он сразу понял, что отныне это было его именем. И к тому времени он осознал, что меня ему не одолеть. Как только я его отпустил, он вжался в угол, смотря на меня с ужасом в глазах. «Салиакт! Еда! Есть!» Снова положил я перед ним огромный кусок драконьего мяса. Салиакт посмотрел на него, на меня и снова гаркнул. Хоть он и понимал, что ему не победить, подчиняться он не хотел. Но если бы его было легко подчинить, он бы тут не застрял. Драконы всегда были упрямы, и под расу драконов легко не прогибались. Драконы-воины летали на них, но отличия с тем, какими они были изначально, были серьезные. Я продолжал проводить время с Салиактом. Много времени. И как думаешь, что дальше? Я взял еще кусок и снова положил его перед Салиактом. Тупо повторил. Но тут я ничего не мог поделать, такова была моя работа. И пока я ее не выполню, я сдаваться не собирался. Правда, как ее выполнить, я тоже не знал. Идей у меня было много, но пока Салиакт не начнет есть, они были нереализуемы. Он, наверное, хотел есть. Я знаю, как трудно голодать. Но он не ел. Я тоже не ел. Меняя кусок, я спешил к Салиакту. Это было соревнование, кто сорвется раньше. Даже не знаю, сколько дней прошло. Первым сломался Салиакт. Думаешь, он сдался и откусил кусок мяса? Нет. Он стал умирать от голода. Просто голод дошел до предела, и у него больше не было сил держать себя, и он упал на землю. Но даже лежа на земле, он не сводил с меня свой пылающий взгляд. Но сил на угрозу в нем уже не было. Я, в свою очередь, еще был в порядке. Не знаю, благодаря ли драконьей крови или демонической, но я могу держаться без еды больше сотни дней. Но я был в шоке. Я и подумать не мог, что Салиакт откажется есть даже под угрозой голодной смерти. Я знал, что такое голод, так что мне было сложно в это поверить. Так что тогда я его немного зауважал. Его не подчинил даже голод. Полагаю, гордость для него была превыше голода. Если бы меня поставили между выбором передать дракона бога или никогда не есть, я бы поступил так же. Лучше уж умереть, хотя в реальности далеко не все способны на подобное. Я решил засвидетельствовать его смерть. В конце концов, госпожа Дора поручила мне его дрессировку, а ее приказ равносилен приказу госпожи бога дракона. Я не мог ему не подчиниться. Кроме того, мне сказали, что я могу убить его, но я решил позволить ему умереть, не потеряв свою гордость. Прощай, Селиект. Я никогда не забуду, насколько гордым ты был, так что я буду рядом, пока ты умираешь. С этими словами я сел рядом с ним. Не вплотную, но ближе, чем раньше. Так мы и оказались лицом к лицу в первый раз. Час. Два. Я долго сверлил взглядом Селиакта, а он сверлил меня. Я думал, что мы так можем вечность, но смерть вскоре забрала силу из его глаз. Но именно тогда Селиакт отвратил взор, будто не выдержав этого соревнования. Он стал поворачиваться к мясу. Без сил он двигал шею, подталкивая пасть как можно ближе к мясу, пытаясь поесть. Я даже не представлял, какая борьба происходила внутри него. Он выбрал жизнь, отринув гордость. Он хотел жить. Но у него почти не осталось сил. Его зубы еле-еле оставляли след на мясе. Он не мог даже жевать. Я тут же встал, откусил кусок и переживал. Мясо было жестким и жилистым, но челюсть у меня была сильна, а клыки остры. Так что я жевал. Размягчив мясо, я положил его в рот Селиакту, а он медленно и покорно проглотил его. Убедившись в этом, я прожевал еще несколько кусков и покормил его ими. От пережевывания у меня у самого в животе заурчало, так что несколько я проглотил сам. Повторив это все несколько раз, кусок мяса закончился, и я тут же побежал на склад и взял дополнительный. К моему возвращению к Селиакту вернулось немного сил. Не настолько, чтобы стоять, но свет вернулся в его глаза, и он снова смотрел на меня. Мясо переварилось быстро, но драконы сильны и выносливы, так что и такое происходит. Закрыв на это глаза, я взял кусок мяса в руки, откусил, переживал и проглотил. Остальное я подтолкнул Селиакту. Я показал ему, как ел сам, предлагая делать то же самое. Даже он знал, как есть. Не без робости он лизнул мясо, почувствовав вкус хорошего мяса и моей слюны. Немного полизав и осознав, насколько хочет есть, он вгрызся в кусок. Держа кусок передними лапами, он вонзил клыки в жесткие мускулы, стал жевать, ломать и проглатывать его вместе с костями. Некоторое время он был полностью поглощен этим, но вдруг пришел в себя, посмотрев на меня, сидящего по другую сторону от мяса. В его глазах отражалось существо, которое, будто требуя, сидело и смотрело, как он ест. Передними лапами он толкнул мясо ко мне. Увидев это, я некоторое время просидел, не двигаясь, после чего тоже покусал и пожевал мясо. Сначала я не понимал, чего именно он хочет, но быстро догадался, что есть нам нужно вместе. Укусив несколько раз, я вернул мясо Селиакту. Тот радостно рыкнул, пожевал мясо и после нескольких укусов вернул его мне. После нескольких таких обменов мясо кончилось. Я положил свою руку на голову Селиакту и вздохнул. «Селиакт, я тебя выращу!» Селиакт тогда не мог понимать драконий язык, но кажется, он понял, что я хотел сказать. С того дня он меня больше не боялся. Это был первый, но большой шаг. На ошибках учатся. Слышала такое? Но не только на ошибках. Даже чистый успех может продвинуть тебя далеко вперед.